Глава 19. Ян Ли. «Что ты делаешь?» — первым делом возмутилась демоница, когда к ней вернулась способность говорить. К этому моменту я уже втащила ее на территорию Жасминовых садов и вовсю волокла по тропинке в сторону домика для гостей. «Проявляю гостеприимство», — ответила я, не отпуская тонко руки. Кажется, на сей раз наша новая знакомая решила изо всех сил играть по правилам. Пришла в натуральном облике, тщательно замаскировав хвост длинным, волочащимся по земле плащом из подозрительных шкур и перевязав демоническую метку на лбу белой повязкой. И даже постучалась в калитку, как велели, а не влезла нахально, непонятным образом взломав талисманы Юншена. «Не нужно мне твое приимство. Я не гость, не человек. Я хотела спросить, почему ты не лечишь моего супруга?» Демоница возмущенно вскинулась, и шкуры над подолом подозрительно задергались. «Тебе нужен Шиди, я помню». Руку гостьи я отпустила. «Сама теперь пойдет, никуда не денется». «Кто тебе сказал, что его не лечат? Не разбираешься в медицине, не болтай попусту. Топай по тропинке вперед, а мне надо кое-что мужу сказать. Интимное». «Не указывай мне», — буркнула демоница. «Шиди в гостевом домике». Я усмехнулась и кивнула в сторону павильона. «Если я правильно рассчитала, Алэй как раз заканчивает кое-какие процедуры, а Шиди немного не одет. Неужели не хочешь застать волнительный момент? А то и его полуобнаженность ненадолго. Стеснительный парень». «Демоны умеют краснеть? Еще как! Хм, смотрится очаровательно». «Ха! Ты совсем его не знаешь! Он настоящий воин, полный восхитительной ярости и жажды битвы!» Уже не столь недовольно ответила девушка, справившись с волной яркого румянца на щеках. Она явно хвасталась, что не мешает ему смущаться. Пожала я плечами, стараясь не рассмеяться над патетически восторженным выражением лица юной поклонницы. «Жаль, что с него смыли кровь врагов. И ран еще много. Мы не сможем сразиться». «Да уж», — задумчиво и как-то мечтательно пробормотала девица. «Не буду сейчас обсуждать твои любовные предпочтения. Беги давай, а то Шиди наденет три халата, и зрелище тебе не достанется». Девица независимо фыркнула и пошла, наконец, по тропинке в нужном направлении, позволив нам с Юншеном отстать на пару шагов. Но поскольку насчет ее слуха я не заблуждалась, а новость следовало сообщить побыстрее, ничего не оставалось, как применить метод мужа, поймать его за руку и начертить на ладони несколько иероглифов. «Бай Юэ». «А?» Юншен даже не споткнулся, но взгляд у него стал весьма красноречивым. Он чуть сильнее сжал мою ладонь, но сразу отпустил, кивая и предлагая продолжить. «Наложница отца, горный мастер Бай Юэ». «Господин Тан?» Я впервые увидела такие круглые глаза на лице фенотипичного азиата. «Он его... зачем?» Заклинатель все же решился задать конкретный вопрос. Похоже, то, что мой отец позарился на его коллегу, просто не укладывалось у Юншена в голове. Он снова оценил мое спокойное поведение, тяжело вздохнул и продолжил писать иероглифы на моей руке. «Прячет его». «Выжженное ядро. Третий заклинатель в доме. Маскировка», — написала я пальцем на ладони Юншена. «Понял». Ну, собственно, и все. Главную новость я сообщила, после чего мы дошли до места назначения. В домике для гостей царила идиллия. Молчаливая, то ли от природы, то ли от воспитания, то ли от творящегося здесь безобразия, свалившегося на ее прелестную головку, принцесса кормила сына. Кстати, на вид ей было максимум 16 или 17. С этими приключениями постоянно забываю, что вокруг аналог древнего Китая, и тут принято рано выходить замуж, а потом лет до 40 выглядеть плоскими девочками. В общем, мамочка отвернулась к стеночке, чтобы не смущать мужчин. Мой брат прицельно тыкал малым диагностическим набором игл Лунвайера, оголившего торс и сидящего на кровати. А Лэй отслеживал движение тонюсеньких потоков ци и с удовольствием переругивался с пациентом. «В твоем возрасте невозможно быть мастером. Позови Шисюна, я доверяю только ему». «Да помолчи уже, немочь ходячая!» — насмешничал брат, копируя мои интонации. «Для того, чтобы разобраться с меридианами, мастером быть не надо. И доверие твое мне ни к чему. пока я запросто могу с тобой справиться. Интересно, а почему тебе меридианы не запечатали? Юншену сильно досталось. Я... При упоминании того, что сделали с моим небожителем, Лунвайер моментально растерял пыл. Не знаю. Вот и помалкивай, — сделал вывод Алэй. Не мешай занятым людям. Пф! Дернулся недобитый воин, пытаясь обернуться, за что получил иглу в нервный узел и грозный окрик братца. Будешь дергаться, обездвижу. А ну сиди смирно. Как ты смеешь оскорблять моего супруга? Ага. Гостья с порога оценила происходящее и вмешалась. Шиди же, едва не упал на циновку от неожиданности. Алэй только заинтересованно обернулся, зато младенец в руках у матери громко заверещал. В итоге я была вынуждена ловить и держать взметнувшийся демонский хвост, не давая воинственной девице броситься в драку. Супруг? Читать пришлось по губам, потому что переорать испуганного ребенка у Шиди пока силёнок не хватало. Потом он, правда, попытался неуклюже откосить. «Ты жена этого мальчишки?» «Нет!» — дружно замотали головами демоница с братом, окинув друг друга одинаково неодобрительными взглядами. Спустя секунду ехидный Алэй не преминул добить пациента. «Судя по всему, сюда заявилась как раз твоя жена. Два сапога пара. О, второй раз за полчаса. Аттракцион «Доведи китайца до состояния совы». За такое деньги надо брать. Но, в принципе, полное безобразие. Дитё орёт, мамочка пытается прикинуться одеялком, а Лэй веселится вместо того, чтобы заняться делом, Шиди таращится круглыми глазами и пытается вдохнуть хоть сколько-то воздуха. Демоница пробуксовывает на месте, поскольку я все еще держу ее за хвост. Сказать, как подобные выкрутасы назывались у нас в отделении скорой помощи? Адский цирк, вот так-то. «У меня нет и никогда не было супруги! Шисюн подтвердит! Женщина врет!» Очнувшийся пациент громогласно выразил миру негодование. Младенец поддержал его раскатистым «Вау!» «Не было, а теперь будет. Смотри, какое у нее лицо решительное. Того и гляди, силком замуж возьмет», — добавил масло в огонь брат. «Наверное, зря я Алэя баловала». «Да ты...» Лунвайер вконец озверел и выпалил нечто, идентифицированное мной как непереводимая заклинательская идиома. «Сам ты...» — не остался в долгу братец, повторив сказанную идиому слово в слово. «Я начну ухаживание, когда мой избранник выздоровеет, и он обязательно станет моим!» Отчаянно старалась перекричать их демоница, чей хвост дергался в моих руках. «Ва-а-а!» — царил над бедламом самый голосистый солист оперы. «Тихо!» — спокойно, но веско сказал Юншен за моей спиной. А затем в центр комнаты птичкой влетел бумажный талисман и вспыхнул, моментально лишив всю компанию возможности произнести хоть звук. «Ащ!» — оценила я то, как скандалисты молча открывают и закрывают рты. «Не дать не взять золотые карпы в императорском пруду. Муж, научи меня так делать». «Уроки каллиграфии», — согласно кивнул Юншен, забирая у меня из пальцев демонский хвост. «Иначе не получится». «Как всегда», — вздохнула я. «Ты справишься. Шиди, прекрати шуметь, ты разбудил ребенка. Алэй, продолжай лечить Лунвайера. Юная дева, я не позволю вам ухаживать за Шиди, если вы не научитесь прилично себя вести». Выдал всем сестрам по серьгам небожитель, проходя в дом. «У нас есть новости. А мне надо еще о многом вас расспросить. Будьте серьезнее.